те года я был моложе, и влюблен тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. Днем у нас бывали ссоры, ночь дарила нам любовь. Лишь она могла так ранить, лишь она могла дать крылья вновь. До сих пор не понимаю, как мог ее я потерять. Я ищу ее повсюду, чтобы снова мы могли начать. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума, я пленен тобой. В сказку я влюблен.